Глава 4. Эпоха Возрождения. Смотрим в прошлое, создаем будущее. Смотрим в прошлое. Невероятно популярная в мировой культуре эпоха Возрождения, или, если сказать по-французски, Ренессанса, охватывает короткий период XIV-XVI веков и называется так, потому что возродила, после многих столетий забвения, интерес художников к античности и особенно к ее натуралистичному изображению обнаженного человеческого тела. Начался этот процесс, конечно же, на территории современной Италии, полноправной наследницы искусства Древнего Рима, которая тогда состояла из множества отдельных государств. Чуть позже новые художественные идеи вышли за ее пределы и распространились на другие страны, в основном на земли современных Германии, Нидерландов, Франции. Их искусство той эпохи известно под именем Северного Возрождения просто потому, что на карте все они расположены севернее Италии. Естественно, Средневековье не за один день сменилось Ренессансом. Художники Европы не проснулись вдруг с острым желанием написать кого-нибудь голышом. Все происходило очень постепенно. Не последнюю роль в этом процессе сыграло то, что предки нынешних итальянцев продолжали жить в окружении античной архитектуры, читать и уважать сохранившиеся труды греко-римских авторов по философии, истории, литературе и теории искусства. А также стали находить при рытье колодцев, строительстве домов, обработке полей и так далее в своей земле прекрасные обнаженные античные статуи и потихоньку начали коллекционировать и изучать их. И все же далекая от наук и искусств публика, среднестатистическое большинство, что называется «народ», привыкало к новым, а точнее к хорошо забытым старым художественным веяниям весьма и весьма медленно. Так, например, когда в 1504 году, на пике эпохи Возрождения, известнейшую теперь статую Давида работы Микеланджело поставили на одной из центральных площадей Флоренции, ее копия и ныне там, пережившие, выражаясь современным языком, культурный шок зрители, в ту же ночь закидали ее камнями. Их можно понять. С какой это стати библейский герой, сначала нежный юноша и бедный пастух, а потом иудейский царь и предок Христа, вдруг изображается эдаким красавчиком-плейбоем, да еще и полностью и явно бесстыдно, обнаженным перед серьезнейшей схваткой с наводившим на всех ужас великаном Голиафом. А ведь Микеланджело даже не был первым, кто раздел Давида. Но именно его обнаженный Давид впервые предстал перед широкой общественностью в открытом городском пространстве, поэтому отдувался пред судом народного мнения за всех. Создаем будущее. О подобных казусах мы сегодня почти не помним. Нам кажется, что все, или почти все, люди эпохи Возрождения были наделены пытливым умом и развитым чувством прекрасного, как Леонардо да Винчи. Не зря же его имя и его витрувианский человек являются символами того времени, иллюстрациями неоспоримого факта. Идеи античности – снова стали актуальны через, страшно представить, целую тысячу лет. Почему же именно витрувианского человека мы представляем себе, произнося фразу «эпоха Возрождения»? Потому что выдающийся ренессансный художник изобразил пропорции тела человека согласно Витрувию, античному архитектору и ученому. Вернув из забвения его идею о том, что тело человека – это естественная, вписанная и в круг, и в квадрат, модель идеальных математических пропорций не только для живописи и скульптуры, но и для архитектуры, символ гармонии между наукой и искусством. Все мы знаем это выражение «человек есть мера всех вещей». Мастера эпохи Возрождения действительно использовали науку при создании произведений искусства. Сам Леонардо считал, что писать тело человека нужно последовательно. Скелет, мышцы, кожа, одежда. Многие его маститые современники рекомендовали начинающим художникам внимательно изучать устройство человеческого тела, терпеливо и подробно штудировать строение отдельных его частей, веря, что, воспевая человека в живописи или скульптуре, художник прославляет и Бога, уподобляется ему, тоже становится творцом. Художники того времени, сильно рискуя, зачастую знакомились с анатомией не по книгам, а на трупах, что было строжайше запрещено церковью. Человек во всех его проявлениях. Вот главное, что интересует теперь творца в модели, будь то бог, святой, мифологический герой или современник. Художники того времени похожи на детей в пубертате. Первым делом хочется увидеть, понять, изобразить нечто из мира взрослых, то, что нельзя, то есть самое интересное. Человеческая ипостась Бога. Неудивительно поэтому, что образу Христа мастера эпохи Возрождения придают больше человечности, гораздо сильнее увлекаясь реалистичной передачей анатомии его тела, чем их предшественники в Средневековье. Знаменитейшая Пьетта – это общее название произведений, изображающих оплакивание Христа его матерью Марией, работы Микеланджело, представляет собой сочетание двух фигур – максимально задрапированной женской и максимально обнаженной мужской. Художника интересует человеческая ипостась Бога. Подробности анатомии его уже мертвого, измученного и изможденного тела, обмякшего на руках безутешной матери. Запрокинутая голова, впалый живот, выделяющиеся от худобы ребра, сильно выступающие на руках вены. Однако у зрителя оно вызывает не ужас, а восхищение. Его хочется рассматривать, поражаясь высочайшей достоверности, которой удалось добиться скульптору в передаче подробностей человеческой природы Иисуса. Чтобы восторг даже искушенного современного зрителя достиг апогея, необходимо добавить, что Микеланджело на момент создания Пьеты было всего 24 года. Вспомните себя в этом возрасте. В более поздней работе «Христос с крестом» Микеланджело изображает уже воскресшего, полного сил и прекрасного, как античный Аполлон Иисуса. Его поза, пропорции тела, поворот головы, бесстрастное выражение лица мгновенно отсылают нас к лучшим примерам божественных статуй, созданных мастерами Древней Греции и Рима. Изначально фигура Бога у Микеланджело была абсолютно обнажена. То есть художник не боится возвращаться к идее раннехристианского изображения Христа, полноценного взрослого мужчины, не стесняющегося своей наготы. Это торжествующий Иисус-победитель, снова вызывающий у зрителя чувство восхищения. Даже в устрашающем, на первый взгляд, оплакивании мертвого Христа у итальянского живописца эпохи Возрождения чувствуется прежде всего интерес исследователя к возможностям живописи с точки зрения науки. Художник словно бы задает сам себе каверзные вопросы и сам же на них отвечает. А что, если написать тело лежащего человека в необычном ракурсе, будто я стою в изголовье его кровати? Насколько укороченными окажутся его ноги по отношению к туловищу? Будет ли это выглядеть гармонично? Как добиться реалистичного цвета мертвого тела? Должен ли это быть однородный синюшный оттенок или с вкраплениями? Какими должны быть раны на мертвой плоти? Со сгустками крови или без? И так далее. Христианский хоррор у северян. Художники Северного Возрождения, в отличие от итальянцев, ставящих науку во главу угла, решают другие задачи. Их возрождение – это скорее возрождение чистоты христианской веры. Не зря же именно в ту эпоху и именно на территории современных Германии и Нидерландов возникает и набирает силу протестантизм. Это религиозное движение восстает против излишеств и пороков католической церкви, не характерных для раннего христианства, требуя вернуть веру к ее простым и бесхитростным истокам. Северные мастера говорят со зрителем о возрождении глубокой личной духовности каждого человека, его религиозного чувства, сострадания, раскаяния за грехи и истинного страха перед страшным судом. Проза божественного материнства. Увидев, прочувствовав человеческое в образе Христа, художники эпохи Возрождения обратились и к женской сущности, Девы Марии, или, как она зовется в европейской традиции, Мадонны. Они, и южане-итальянцы, и северяне, отважились на изображение кормящей Богоматери с обнаженной грудью, чего не позволяли себе их предшественники. Сегодня, в век интернета, нудистских пляжей и частных фотосессий в стиле ню, нас таким вообще не удивишь. Но для того времени это было очень смело, буквально революционно. Если северяне все же сохраняют некоторую строгость, отрешенность и возвышенность в пересказе такого сюжета, как «Младенец Христос у груди матери», то итальянцы позволяют себе максимально приблизить картину божественного кормления к прозаичной обыденной сценке из человеческой жизни. Иногда получается даже пикантно. Младенец отказывается от груди, и создается ощущение, что мать предлагает ее зрителю. Чувственность первородного греха. В эпоху Возрождения даже классические, уже знакомые нам библейские обнаженные Адам и Ева предстанут в новом свете. Кроме реальных, а не до смешного условных, тел, они получат от своих создателей еще и реальные эмоции. Как сильны эмоции Адама и Евы в момент изгнания из рая. В жесте Адама, закрывающего руками, опущенное вниз лицо, читается ужас от внезапного осознания, что же я наделал. Ева, запрокинувшая голову, кричит и рыдает, словно бы не соглашаясь с суровостью назначенного ей Богом наказания. На страшном суде, как на курорте. Эпоха Возрождения, как и Средневековье, продолжает изображать момент страшного суда. И здесь итальянцы снова совершают прорыв, а северяне остаются на консервативных позициях прошлого. Разнообразию поз, фигур и размером отдельных частей тел в работах итальянцев может позавидовать любой многолюдный пляж любого мирового курорта. А выражением их так артистично страдающих лиц – любой театр. То ли дело у северян. Реализм человеческой наготы в их страшных судах реально страшен. Да, людские тела по-прежнему не так полнокровны, как у южан, и даже слегка условны. Но зато уж переживаемые ими мучения и отражающиеся на их лицах эмоции выше, что называется, всех похвал. Ими гарантированно можно пугать не только детей, но и впечатлительных взрослых. Раскаявшаяся блудница. В эпоху Возрождения к ногим прародителям в раю и всему человечеству на страшном суде присоединяются и другие библейские персонажи. Такое ощущение, что художники внимательно читают Библию с целью найти там голый сюжет или хотя бы намек на него. И находят, конечно. Иногда обоснованно, а иногда, честно говоря, притягивают за уши. Как мы уже привыкли, итальянское ню будет более чувственным, а северное – более строгим. Вы сами сразу поймете, откуда родом автор той или иной обнаженки. Например, в случае с Марией Магдалиной чувственность ее взгляда и открытая грудь вполне объяснимы. Мария из древнего города Магдала, который до сих пор существует на территории Израиля, упоминается в Библии несколько раз. Она – одна из самых верных учениц и последовательниц Иисуса, та, кто оплакивала его после смерти и умащивала его тело для погребения. Именно ей первой он явился после своего воскресения. Хотя резюме у нее для такого доверия не самое подходящее. До встречи с Христом Мария Магдалина вела жизнь блудницы. Профессионально ли или по душевной склонности к этому делу мы точно не знаем. Так что же это она голая и глаза закатила? Опять за старое? Нет, наоборот. После встречи с Богом Мария на 30 лет удалилась в пустыню, где молилась об искуплении своих грехов. Конечно, за столь долгое время одежда на ней полностью истлела, но ее роскошные длинные золотистые волосы, страшно модная штука среди итальянских красавиц эпохи Возрождения, полностью закрыли ее обнаженное тело, заменив ей платье. Именно этот момент и изобразил самый знаменитый художник прославленной Венецианской республики. Ветхозаветной поклоннице купание нагишом. Ветхозаветная притча про Сусанну из Старцев тоже нуждается в обнаженной натуре, а иначе там вообще ничего не понятно. Жила-была в легендарном древнем городе Вавилоне приличная мужняя жена по имени Сусанна. Не то чтобы совсем уж молоденькая, но очень красивая и ухоженная, поскольку в супруге ей достался человек небедный. Имелся у счастливой четы при доме сад с бассейном, где Сусанна часто купалась обнаженной. Климат там, в современном Ираке, и сейчас жарковат, знаете ли. И вот однажды какие-то деловые вопросы привели к ее мужу двоих городских судей возраста дожития. Господа случайно увидели хозяйку дома, совершающую омовение в платье Евы, и воспылали к ней неутолимой страстью. Как быть? Задумали старики-разбойники подкараулить Сусанну, когда она будет наслаждаться прохладой бассейна в одиночестве, и склонить к сожительству. Вот они, седобородые бесстыдники, уже прячутся в густой листве, хорошо видные нам и незаметные для Сусанны. То есть первая часть плана им вполне удалась. А вот дальше их ждал неприятный сюрприз. Как они ее не уговаривали, как не угрожали, что в противном случае обвинят в прелюбодеянии, которое каралось смертной казнью через забивание камнями, Сусанна не сдавалась. Она кричала и звала на помощь. Кричали и старцы. Сбежавшимся на шум свидетелям было объявлено, что женщина вот прямо тут – и прямо сейчас прелюбодействовала с юношей, который успел убежать от медлительных судей. Сусанна тоже не молчала и обвиняла благообразных слуг закона в домогательствах. Поверили, естественно, судьям. Еще немного и погибла бы Сусанна ни за что, но она была очень благочестивой и богобоязненной женщиной, а потому продолжала молиться о спасении. И оно пришло к ней. В лице сострадательного юноши по имени Даниил, будущего пророка. Он догадался допросить свидетелей поодиночке и нашел расхождение в их ответах. Один сообщил, что Сусанна грешила под дубом, а другой, что под мастиковым деревом. Невинная женщина была оправдана, а лживые старикашки получили по заслугам. Тут и притчи конец. Истории с библейскими бассейнами – это просто отличный повод написать обнаженное женское тело. Другую ногую, не такую, правда, пышнотелую южную, а строгую северную купальщицу, которую служанка заботливо заворачивает в простынку на выходе из ванной, зовут Версавия. И, конечно, она тоже не осталась незамеченной в этот интимный момент неким мужчиной. Дяденькой на балконе в левом верхнем углу картины. Это ветхозаветный царь Давид. Но тут все было совсем иначе. Версавия, красавица-жена уважаемого полководца Урии, жила в Иерусалиме, рядом с царским дворцом. И вот, пока муж ее был на войне, придумала она принимать ванны на крыше своего дома нагишом. И делала это с завидным упорством до тех пор, пока сосед и по совместительству царь не заметил ее со своего балкона и натурально не остолбенел от восторга. Конечно, он пригласил Версавию к себе. Встречи стали регулярными, она забеременела, а муж, повторимся, на войне. За прелюбодеяние, как мы помним, смерть. Чтобы скрыть следы преступления, Давид вызывает Урию в столицу и пытается отправить его домой, к жене. Но тот ни в какую. Дескать, не могу о женщинах думать, когда победа еще не в наших руках. Ну что ты будешь с ним делать? Давид разозлился и отправил Урию в самое пекло сражения, чтобы тот гарантированно погиб. Версавия поплакала для приличия и стала женой Давида, а попозже и матерью того самого царя-мудреца Соломона. Как видите, купаться голышом можно с разными целями и разным же результатом. все-таки немножко притянутые за уши голые сюжеты. Однако что же мы все о женщинах? Художники эпохи Возрождения охотно раздевают и библейских мужчин. Например, святого Иоанна, того, кто проведет обряд крещения Иисуса в водах реки Иордан и станет известен как Иоанн Креститель. Нежный юноша в какой-то гористой местности со скудной растительностью складывает яркие и явно качественные одеяния на земь, предпочитая укрыться чем-то наподобие грубой шкуры. Это и есть Иоанн. Еще не креститель, но уже предтеча, то есть предшественник Христа, родившийся всего на полгода раньше Спасителя. Как он оказался в пустыне? И почему он голый? Все дело в том, что незадолго до появления на свет Иисуса, а значит и Иоанна, повсюду в Иудее волхвы, языческие жрецы, распространили весть о скором рождении царя Иудейского, отчего действующий местный царь Ирод впал во вполне объяснимую ярость и велел убивать всех новорожденных младенцев. Мать Иоанна, дабы спасти сына от гибели, убежала с ним в пустыню, где он вырос и жил до тех пор, пока не был призван совершить свое главное предназначение – крестить Христа. Находясь в суровых климатических и природных условиях, Иоанн, конечно, вел существование аскета, питался насекомыми, разбавляя их неправильным, как называл его позднее Винни-Пух, диким, то есть горьким медом, и кутался в шкуры животных. Мы нигде не найдем ничего о том, был ли Иоанн в те годы обнажен. Но художник, изобразив предтечу нагишом, видимо, решил подчеркнуть беззащитность Иоанна перед опасностями пустыни, его смирение перед божественным промыслом и даже, возможно, чистоту веры. Другой, казалось бы, не к месту раздетый деятелями искусств эпохи Возрождения библейский персонаж мужского пола, уже упоминавшийся царь Давид. Первый обнаженный Давид того времени, стоящий в знакомой нам расслабленной и естественной позе античного бога. Это еще не великий правитель, только молоденький пастушок, но уже победитель. Под его ногой — голова Голиафа, могучего и грозного великана, с которым соплеменники Давида в ходе одной из многочисленных войн не решались сразиться, хотя тот каждый день приглашал желающих на поединок. Наш герой оказался на передовой случайно, принес поесть старшим братьям. Услышав о том, что никто не торопится принять вызов Голиафа, он был возмущен всеобщей трусостью и вызвался победить легендарного героя, заявив обалдевшим от такой наглости братьям, что Бог его не оставит. Хотя все оружие Давида и было, проща, веревка с петлей примитивное метательное приспособление, да камни. Один он все еще сжимает в левой руке для отпугивания хищников от своего стада. И так он ловко зарядил снарядом из этой нехитрой конструкции прямо в лоб Голиафу, что тот упал без чувств. Тогда Давид завладел мечом великана и отрубил ему голову. Или, еще и для того, чтобы подчеркнуть слабость, беззащитность Давида перед лицом превосходящего его по всем статьям, кроме Божьей помощи, Голиафа. Стоит напомнить, что нагишом Давида еще не изображали. Надо отдать должное заказчику, представителям известного клана Медичи, правителям процветающей и богатой на выдающихся творцов Флоренции, которые, может быть, и были несколько ошеломлены таким поворотом дела, но не забраковали работу мастера и установили ее во внутреннем дворе своего дворца. Так, кстати, всем было спокойнее. Ни широкая общественность, ни официальные лица церкви не могли возмутиться этим неподобающим для предка Христа видом и предъявить за него художнику или заказчику. Совершил ли Давид свой невероятный подвиг в костюме Адама? Очень вряд ли. Он же не древнегреческий атлет на Олимпийских играх. Зачем тогда изображать его в таком виде? Только ли для того, чтобы полюбоваться юным и гармонично сложенным обнаженным мужским телом? А вот и внезапно обнаженная дама в такой же, как у итальянского Давида, античной позе, но с северным типом фигуры. Дама, какое совпадение, тоже с мечом, и с чьей-то головой. И это, как говорится, уже совсем другая история. Это ветхозаветная героиня. Молодая, праведная, богатая и, конечно же, красивая вдова по имени Юдифь. Не в мирное время ей выпало жить. Враги осаждали ее родной город, а у его защитников кончились вода и припасы. Казалось, пришла пора сдаваться, но тут Юдифь обратилась в местную администрацию с просьбой выпустить ее одну за ворота, чтобы решить вопрос о капитуляции в пользу города. Получив разрешение на выход, вдова приняла ванну, надушилась, надела все лучшее сразу, взяла хороший алкоголь, не забыла закуску и пошла себе под покровом ночи в стан врага. Дозорные противника быстро задержали подозрительную гостью, которая сообщила им, что бежит из обреченного города и имеет некую ценную информацию для их главнокомандующего. Естественно, ее сразу же отвели к нему. Звали бедолагу Алаферн. Юдифь очаровала его своей внешностью, скромным поведением, мудрыми речами, и он, кто бы сомневался, захотел обольстить ее, а потому, как водится, пригласил на рюмочку чаю. Но, к несчастью для него, не рассчитал свои силы и выпил так много, что заснул под конец романтического ужина. Юдифь же не растерялась и в два приема отрубила ему голову его же собственным мечом. Потом хладнокровно положила ее в мешок и принесла никем не замеченное в ночи землякам. Обнаружив, что руководство приказало долго жить, армия противника растерялась и отступила. Город Юдифи был спасен. Потрясающая история. Но тема наготы не раскрыта. В библейском тексте нет ни намека на то, что Алаферн успел насладиться прелестями прекрасной вдовы перед смертью, или на то, что она явилась к нему голой, танцевала ему стриптиз и прочее. Разумеется, дело в другом. Обнаженность здесь представляется, как это ни странно, символом чистоты, праведности, а также и женской беззащитности перед лицом нахрапистого мужчины. Кроме того, контраст между острым обнаженным мечом в руке Юдифи и ее нежным, обнаженным же телом настолько велик, что делает подвиг отважной вдовы еще величественнее. Обсудим еще одну картину. Центральная фигура в ней, силач в синем, ничего не прикрывающем плаще, это хорошо знакомый всем библейский Моисей, еще до того, как пошел водить евреев по пустыне и стал пророком. Прекрасному, поверим художнику, телом, но уже седобородому Моисею было хорошо за 50, когда с ним приключилась эта история. Однажды будущий пророк увидел, как несколько прекрасных девушек привели на водопой стадо овец. Тут же появились другие пастухи и оттеснили компанию от источника, мол, подождете, сначала мы и наши овцы. Заметьте, никакого насилия, так, бытовое хамство. Но Моисей почему-то не на шутку рассвирепел и всыпал здоровым и сильным, но, к сожалению, невоспитанным парням по первое число. Неужто они пасли своих овец голышом, а Моисей в таком же виде поджидал их у колодца? Нет, конечно. Но как же тут удержаться живописцу и не показать во всей красе напряженные в разгар драки мышцы всех участников процесса? Любимец ренессансной публики – святой Себастьян. Не только библейские персонажи, но и святые стали привлекать художников эпохи Возрождения подробностями своих земных биографий в смысле наличия в них голого контента. Средневековье нечасто отваживалось так натуралистично изобразить моменты их жестокого мученичества, связанного всегда с телесными страданиями. А вот ренессансных мастеров подобные сюжеты интересовали. Таким образом, самые деликатные и кровавые страницы жизни святых оказались многократно проиллюстрированными. Одним из самых популярных святых того времени, хотя бы по количеству дошедших до нас изображений, был Себастьян. Возможно, его известность связана с тем, что он считался защитником от чумы, эпидемии, которой выкашивали тогда целые города, а спасения от нее люди еще не знали. Так что же, Себастьян при жизни был врачом, раз, став святым, оберегал от страшной болезни? Вовсе нет. Он профессиональный военный, начальник преторианской гвардии, что-то вроде ФСО, римского императора, тайно исповедовавший христианство и склонявший к этому делу подчиненных. Когда данная информация дошла до высшего руководства, последовал приказ о казни Себастьяна. А поскольку огнестрельного оружия тогда еще не изобрели, то палачи использовали старые добрые луки. Это была довольно длительная и мучительная процедура, в ходе которой Себастьян умудрился выжить, хотя потом его все равно умертвили. Вот так и заболевшие чумой надеялись, что смерть в этот раз обойдет их стороной, как обошла она приговоренного к казни Себастьяна. Именно момент расстрела святого больше всего будоражил воображение художников эпохи Возрождения. Его они писали много и охотно, и все как один раздевали еще не старого телом, ему было около 30, Себастьяна до трусов. Видимо, опираясь на приказ римского императора обнажить тайного христианина для казни. Итальянский Себастьян – всегда прекрасный Аполлон. Обратим внимание и на его уже хорошо нам знакомую античную позу. Молодой, стройный, атлетически сложенный. Выражение его лица в момент мучительной казни можно назвать отрешенным, а можно и сладострастным, будто пронзенный стрелами симпатичный юноша испытывает небывалое доселе наслаждение. На эту двойственность обращали внимание и современники, поэтому иногда подобные образы святого приходилось убирать из храмов, как вызывающие неподобающие мысли у прихожанок. Северные Себастьяны чуть более скорбно сдвигают брови к переносице и уже не так молоды, как их итальянские коллеги, но это все еще обнаженные мужчины с прекрасным телосложением. Европейские художники ну никак не могли отказать себе в удовольствии поработать в стиле ню на религиозный сюжет. Жутковатые образы святого Варфоломея. Еще сложнее мастерам эпохи Возрождения, кропотливо и внимательно изучающим человеческую анатомию, пройти мимо фигуры святого Варфоломея. Почему? Да потому что гонители христиан живьем содрали с него кожу. И святой превратился в настоящее учебное пособие из кабинетов биологии. Мужчина в самом расцвете сил и мышцами наружу. Автор в полнейшем восторге и потому начертал на постаменте жутковатой статуи Варфоломея в драпировках из собственной снятой кожи, что создал ее именно он. А вовсе не знакомый уже нам по впервые раздетой Афродите Прокситель, как кто-то мог бы подумать. Но это, конечно, исключение. Обычно Варфоломея одного из учеников Христа изображали менее устрашающе. Либо уже с собственной кожей в руках, либо еще в процессе казни. Может, святому и удалось бы избежать столь жестоких мучений, но он, даже распятый, продолжал проповедовать веру Христа, чем привел своих палачей в бешенство, и они совершили то, что совершили. Хитрец на решетке для гриля. Другой святой, тоже умерший страшной смертью, что со всей доступной им фантазией поспешили передать художники эпохи Возрождения, это Лаврентий. Лаврентий занимал довольно высокий пост в церковной иерархии и заведовал имуществом церкви в Риме. Но его схватили в ходе гонений на последователей молодой веры и потребовали немедленно сдать властям имеющиеся у христиан ценности. Хитрый Лаврентий попросил выделить ему 3 дня на выполнение такого непростого задания. За это время он раздал все подконтрольное ему движимое имущество бедным, а вместо просимых сокровищ привел с собой толпу оборванных нищих, заявив, что это – и есть главное богатство христианской церкви. Рассвирепевшие язычники подвергли уважаемого человека жестоким пыткам и, в конце концов, сожгли на решетке для гриля. Лаврентий и там не унимался, прося палачей перевернуть себя на другой бок, поскольку этот уже достаточно прожарился. Последние минуты жизни святого на фреске итальянского художника выглядят так, будто Лаврентий устроил нудистскую вечеринку в свою честь, где все радостно танцуют вокруг виновника торжества. Вот он, возлежит на своей решетке, словно древний грек на пиру. В его лице нет ни тени страдания. На его приятном глазу теле не видно никаких следов насилия. Более того, в поднятой левой руке мученически казнимого молодого мужчины легко представить бокал с вином, который он поднимет за здоровье всех присутствующих. Перформанс святого Франциска и нагая аскеза. Справедливости ради нужно отметить, что художники эпохи Возрождения раздевали святых не только ради пристального наблюдения за их мучениями, и не только молодых и красивых. Например, из «Жития святого Франциска», основателя нищенствующего ордена монахов-францисканцев, известно, что он начал свой путь к Богу с полного публичного обнажения, отвергая тем самым все земное и демонстрируя готовность пойти нагим за нагим Христом. На одной из фресок, посвященных жизни святого, прилично одетые горожане, случайные свидетели его внезапного перформанса, напуганы и обескуражены, ведь юный Франциск слыл весьма легкомысленным сыном обеспеченных родителей, предводителем местной золотой молодежи, от которого никто не ожидал серьезных поступков. Действительно, златокудрый отрок полон решимости, в которой его поддерживает церковь в лице строгого до суровости епископа, оперативно прикрывшего срам Франциска своим плащом. Нередко моменты оголения святых были связаны с прохождением ими через искушение или аскезу. Так святой Бенедикт, основатель первого строгого ордена монахов-бенедиктинцев, тоже родившийся в состоятельной семье, но удалившийся один в глухое безлюдье по зову сердца, дабы очиститься для жизни духовной, успешно прошел испытание искушением с первого раза. Он, молодой, здоровый, сильный и привлекательный, распластался нагишом. Художник чуть погрешил против истины, подарив святому набедренную повязку. В колючках и крапиве. Зачем? А для того, чтобы огнем, внешним, потушить огонь внутренний. Бенедикт внезапно вспомнил одну девушку, и воображение его, вместе с плотью, распалилось до чрезвычайности. Возвращая себе контроль над собственным разумом и телом в столь некомфортных условиях, святой еще умудряется параллельно читать Библию, пока где-то на заднем фоне беснуются полуобнаженные женские фигуры, видимо, олицетворяющие его ожившие фантазии. Святой Иероним, напротив, совсем не молодой, но хорошо сохранившийся и крепкий телом человек, тоже удалился от мира на несколько лет по собственной инициативе. Годы аскетичной жизни в пещере, когда, возможно, одежда просто истлела на святом, были заняты, что следует из лежащих на земле книг, изучением языков. Иероним стал переводчиком Библии на латынь и самобичеванием. Именно поэтому колено преклоненный немолодой мужчина смотрит на такого же обнаженного распятого Иисуса и сжимает в руке камень, в полной готовности бить им себя в грудь. Поскольку удар его ослабевшего за время аскезы кулака явно недостаточен для чистосердечного покаяния. Святые женского пола тоже не избежали участи быть раздетыми мастерами эпохи Возрождения. В основном, конечно, для более наглядного изображения их мученичества, например, святой Екатерины. Эта невероятно образованная и красивая молодая девушка, родом из города Александрия в Египте, отвергла ухаживание самого римского императора, заявив, что она невеста Христа, и никто другой ей не нужен. Уязвленный и разозленный правитель приказал сначала раздеть упрямицу до нога и высечь, а потом пошел на второй круг со своими ухаживаниями, думая, что теперь та образумилась. Однако Екатерина оставалась тверда в своем намерении и продолжала отвергать властного мужчину. У императора на беду нашелся жестокосердый советчик, предложивший припугнуть строптивую девицу пытками на вращающихся колесах с острыми шипами. А будь она продолжит в том же духе, то и умертвить ее этим ужасным способом, чтоб другим Неповадно было отказывать сильным мира сего. Но как только Екатерина оказалась меж адских колес, с небес спустился ангел и разметал их в щепы. И хотя император предпринял третью попытку соблазнить девушку, снова потерпел неудачу и отрубил в конце концов ей голову. В истории искусства Екатерину часто изображают именно с колесом или колесами, жертвой которых она не стала. Как, например, на картине «Джан Пьетрино. Святая Екатерина». Другая популярная у художников того времени святая, история которой похожа на историю святой Екатерины с той лишь разницей, что ей не удалось избежать действительно мученической смерти. Это Агата. Святая Агата родилась на Сицилии в знатной христианской семье. Она невероятная красавица, решила остаться девственницей, как и святая Екатерина. Но, к несчастью, тоже приглянулась кому-то из властимущих мужчин. И тоже отказала ему. Не смирившись с тем, что его отвергли, гордец решил отомстить 15-летней девушке. Формальным поводом заточить ее в тюрьму и подвергнуть страшным пыткам было то, что она не приносила жертвы языческим богам. В конце концов, палачи жесточайшим образом отрезали Агате грудь, одну ножницами, а другую раскаленными щипцами. Истекающая кровью святая была брошена обратно в темницу, где ей явился сам святой Петр и излечил ее раны. Палачи снова потребовали от нее подчиниться приказу о жертвоприношениях и снова услышали отказ. Тогда они сожгли Агату заживо. Как и в случае со святой Екатериной, художников больше вдохновлял не сюжет о ее смерти, а история о мученичестве, которое она с достоинством перенесла и выжила. У итальянского художника сцена отрезания груди выглядит двусмысленно. С таким вожделением смотрят палачи на дородную, не очень похожую на 15-летнего подростка женщину. Кстати, современник сообщает, что изначально эта итальянская Агата была полностью обнажена, драпировки добавились позднее. И не у нее одной. Почему? Да потому, что основным заказчиком произведений искусства на религиозную тему была, конечно, церковь. И однажды, а точнее в середине XVI века, это случилось. Количество голых тел в храмах достигло критической массы. Тогда отцы церкви запретили изображать совершенно неодетых персонажей в картинах на сюжеты священной истории. Папа Римский лично приказал прикрыть слишком уж откровенные ню, например, фигуру Христа, на знаменитой фреске Микеланджело «Страшный суд» в Сикстинской капелле. Хорошо, что мастер не дожил до этого оскорбления своего таланта величайшего рисовальщика обнаженной натуры. Свобода самовыражения художника в религиозном искусстве на этом закончилась. С тех пор пришлось накидывать тряпочки на срамные места, выбирать позы и ракурсы поскромнее. Немногие мастера отваживались нарушить это правило. Легенда гласит, что когда распятие работы знаменитого ювелира Бенвенуто Челлини попало в Испанию, тамошний король был возмущен до предела и прикрыл неприличное собственным носовым платком. Фигура Христа на том распятии до сих пор частично задрапирована, но известно, как было до. Рассадник ренессансской обнаженки и афродитов мейнстрим. Зато в работах на мифологические темы творцы эпохи Возрождения могли не сдерживать свои фантазии по части обнаженки. Ведь они хорошо знали античную литературу о богах и героях Древней Греции. А там одной только сексуальной жизни Зевса хватило бы для того, чтобы надолго обеспечить работой их всех. Однако ж, не Зевсом единым. Сложно вспомнить античный сюжет, где ренессансные художники не смогли раздеть героев. Но будем соблюдать субординацию. Начнем с богов. В конкурсе на чистоту изображения нагишом среди обитателей коммунальной квартиры Олимп с большим отрывом лидирует богиня любви Афродита, она же Венера. Этот мейнстрим захватил, кажется, даже самых ленивых художников. В итоге арт-рынок будущего получил такое количество Венер, что нам теперь ужасно сложно выбрать одну и лучшую. К самым известным работам на эту тему относится, конечно, «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Как мы помним, богиня появилась из пены морской. Просто вышла из воды на одном из пляжей острова Кипр, где ожидавшая высокого визита придворная дама тут же накинула на нее роскошные одежды, дабы скрыть прекрасную наготу. Это уже вот-вот произойдет. Но пока повелители ветров только швартуют плот Венеры у берега, и богиня любви и красоты еще полностью обнажена, а потому защищает себя от нескромных взглядов жестом своих античных предшественниц. Да и вся она, честно говоря, больше похожа на мраморную статую, поставленную художником на ракушку, нежели на живую женщину. Есть версия, что в образе Венеры художник воспроизвел по памяти образ своей, уже умершей к тому времени музы, по имени Симонетта Веспуччи. Она слыла первой красавицей Флоренции, рано умершей возлюбленной Джулиано из клана Медичи, хорошо известных меценатов и правителей крупнейшего центра искусства эпохи Возрождения. Другая хорошо известная Венера той поры, так называемая Венера Урбинская, работы Тициана. Эта богиня тоже прикрывает лона тем же хорошо знакомым нам жестом, но выглядит уже более живой и как бы реальной, ведь она возлежит не где-то на природе, а в интерьере богатого дома эпохи Возрождения. Служанки суетятся у сундуков, готовя пышный наряд для красавицы, возможно, свадебный. И действительно, есть версия, что это изображение невесты заказчика в образе богини красоты. Обратим внимание на то, что обе итальянские Венеры – блондинки с небольшой крепкой грудью, чуть выпуклым животом и ногами вовсе не от ушей, а откуда положено. Таков был идеал красоты у итальянцев 1500 лет назад. Недурно, правда? А как дела с Венерами и их комплекцией у северян? По-своему. Большой мастер Северного Возрождения Лукас Кранах-старший одним из первых среди соотечественников обратился к обнаженной натуре. Его Венера не просто абсолютно обнажена, если не считать ювелирных украшений, она еще и не пытается прикрыться, наоборот. Ее левая нога выдвинута вперед, правая рука покоится на бедре, будто богиня без тени смущения предъявляет себя для разглядывания. А мы и разглядываем. И видим те же, что и у южан, золотистые локоны, девичью грудь, четкую линию талии и бедер. Да, на нас смотрит идеал женской красоты той эпохи и того места, но смотрит холодно, безучастно. И все ее ногое тело остается таким же отстраненным, не похожим на реальное живое тело, позирующей натурщицы. Темный нейтральный фон лишь усиливает это ощущение, словно помещая фигуру Венеры как абстрактную идею о любви, куда-то вне времени и пространства. Кто на свете всех милее? В другой работе того же художника, «Суд Париса», раздетой окажется уже не только Афродита, но и ее коллеги по цеху, богиня мудрости Афина и жена Зевса Гера. Но разобраться, кто из них кто, совершенно невозможно. Никаких атрибутов художник богиням в руки не дал и под ноги не положил, только украсил шею каждой массивным золотым чокером. Можно предположить, что дама в шляпке – Гера. Она выглядит старше остальных, а та, что ближе к мужчинам – Афродита. Она самая молоденькая и словно бы легкомысленная. Но если не вглядываться в лица, то создается ощущение, что это одно и то же тело в трех разных ракурсах. Ведь выбрать, какая из фигур нравится больше, просто нереально. «Зачем выбирать?» – спросите вы. А такое было условие. Это очень популярный у мастеров эпохи Возрождения, даже Северного, сюжет из античной мифологии, объясняющий причину начала знаменитой Троянской войны. «Шерше ля фам» — «Ищите женщину», как говорят французы. Однажды богини решили выяснить, кто на свете всех милее, а право выбора предоставили обычному пастуху по имени Парис. Правда, пастух у художника превратился в рыцаря, а богиня – в дам, склонных к эксгибиционизму. В оригинале же ничего не сказано о том, какими они предстали перед отборочной комиссией в лице молоденького неопытного юноши. Но известно, что каждая попыталась подкупить судью. Гера пообещала ему силу в случае своей победы на божественном конкурсе красоты, Афина – мудрость, а Афродита – любовь прекраснейшей из женщин, Елены Троянской. Конечно же, молодость выбрала любовь, не зная, что та уже замужем. Афродита как-то умолчала об этом. Поэтому любовь пришлось выкрасть у мужа и спрятаться вместе с ней от его гнева втрое. Ну, и понеслась. Думается мне, что среди трех одинаково холодных обнаженных женщин любой мужчина смог бы сделать выбор, лишь опираясь на их обещания, а вовсе не на внешность. Талии и ноги – это, конечно, дело вкуса. А еще вопрос того, что с чем сравнивать. Вот, например, явная отсылка к той же теме у северного мастера Альбрехта Дюррера. Каково? Да, это какая-то раздевалка бодибилдеров, скажет кто-то. Мужественные мужчины и мужеподобные женщины. Вообще нельзя не заметить, что эпоха Возрождения любит мужское тело больше, чем женское. Так же, как это было в античности, ренессансные творцы чаще изучают, создают эскизы и рисунки мужского тела, чем женского. А потому и женское тело у них зачастую получается довольно мужеподобным, хоть у северянина Дюрера, хоть у южанина Микеланджело. Как уже было сказано, в эпоху Возрождения художник может раздеть любого античного бога, к месту или не очень. К примеру, роскошная золотая солонка, или, как она вошла в историю искусства без перевода с итальянского, сальера, украшена обнаженными фигурами Нептуна и Цереры, владык воды и земли, в глубинах которых и рождается соль. Это сейчас она стоит копейки, и никому в голову не придет покупать дорогущие солонки, а в ту эпоху соль была дорогим удовольствием и показателем финансовой состоятельности человека. Поэтому пышность, драгоценный металл и прекрасные в своей наготе фигуры богов, объясняющие функционал данного ювелирного изделия, пришлись тут как нельзя кстати. А Нептуну и Церере не привыкать быть раздетыми. Так повелось еще со времен античности. А вот другая пара обитателей Олимпа – брат и сестра Аполлон и Диана. Они написаны рукой северного мастера, который был хорошо знаком с пантеоном богов Древней Греции и Рима, поскольку даже к северу от Альп все классическое образование много веков базировалось на античной литературе. Аполлону и Диане, богам-охотникам, тоже не привыкать быть раздетыми. Аполлон – символ и эталон мужской красоты. Грех скрывать ее под одеждами. Диана, покровительница девственной природы, предпочитавшая общество диких животных и лесную глушь всему остальному, поэтому и сама предстает перед зрителем в первозданной наготе. Она часто сидит в расслабленной позе на спине лесного оленя. Глаза ее мечтательно подняты к небу, а правую ногу богиня согнула так, как, пожалуй, сможет только тот, кто практикует растяжки и йогу. Старший брат Дианы тоже находится в прекрасной форме. Скорее всего, по причине хорошей и регулярной физической активности на свежем воздухе. Он натягивает лук, готовясь к охоте. Заметим еще, что художник рисовал мужское тело темнее женского. Помните? Так делали еще древние египтяне. На картине Джорджа Вазари «Кузницы Гефеста» все сплошь голышом. Видимо, потому что дело происходит в кузнице бога Гефеста, а там, понятное дело, жарко. Это же какое-то буйство прекрасной мужской плоти, парад атлетов, горы мышц и ни у кого ни грамма лишнего жира, несмотря на разный возраст. И все работают, что тоже приятно. Обсудим главных героев. Гефест – немолодой, атлетически сложенный мужчина, как мы знаем хром от рождения, но так и не скажешь. Считается, что художник изобразил в нем самого себя. Гефест, сидя, завершает работу над щитом для известнейшего героя Троянской войны Ахилла. Перед ним стоит Афина. Ее всегда легко узнать по шлему, ведь она богиня войны. И сует какую-то бумажку, эскиз для нового сверхмощного оружия, прямо под нос и без нее уставшему уже Гефесту. Почему Афина явилась в кузницу почти полностью обнаженная? Она вообще-то женщина серьезная, обычно прилично одетая. Просто учла тамошнюю температуру воздуха или хотела ускорить выполнение своего заказа? В последнем она вряд ли преуспела. Фигура Афины слишком мужеподобна. Накачанные ноги, мощный торс, крупные руки. Только наличие груди примерно второго размера выдает в ней женщину. Да, женственные прелести женской обнаженной фигуры еще не в приоритете у художников эпохи Возрождения. Это изменится позднее. А пока мужчины правят бал. Герои античных мифов. Голые и разные. Если обнажены боги, то героев античных мифов художникам раздеть уж совсем ничего не стоит. И северным, и южным, итальянским. Конечно, они это будут делать с разной степенью откровенности и чувственности. Давайте сравним. Возьмем известный миф об Икаре и Дедале. О том, как архитектор и изобретатель Дедал сконструировал крылья, на которых поднялся в небо вместе с собственным сыном Икаром. Тот не послушался предостережения отца, подлетел слишком близко к солнцу, которое растопило воск, крепивший крылья к его спине. Упал и разбился насмерть. Эта история всегда была очень популярна у художников. Эпоха Возрождения тут не исключение. Но если у северного мастера пейзаж с очень некрупными и только полуобнаженными фигурами Дедала и Икара в левом верхнем углу картины, то итальянский мастер полностью раздевает покорителей небес, делает их крупнее, заметнее, прописывает анатомию их хорошо сложенных тел подробно и с удовольствием. Другой популярный во все времена сюжет – миф о Данае. Эта царская дочь оказалась в заточении по милости собственного отца лишь из-за того, что ему напророчили быть убитым собственным внуком. Трусливый монарх решил, что, находясь в камере одиночного заключения под строгим надзором, его наследница никак не сможет забеременеть. Как же он ошибался! Зевс, который все знал и все видел, пленился красотой Данаи. Явился к ней в виде золотого дождя из ниоткуда, и она, конечно же, оказалась в интересном положении по итогу визита. Художник оставил это за кадром, однако у истории есть продолжение. Даная родила здорового и крепкого сына Персея, который благополучно вырос, совершил ряд подвигов и во время состязаний по метанию диска убил собственного деда, случайно попав в него. Несчастный случай в спортзале получается. Пророчество, несмотря на все ухищрения царя, все равно сбылось. Самый героический герой античности – Геракл. Тоже всегда привлекал внимание художников. Каждый из них выбирал себе сюжет из жизни удивительного силача по вкусу. Кто мирный, а кто бранный. Но все они сходились в одном. Геракл вечно совершал свои подвиги нагишом, иногда накинув львиную шкуру, если прохладно. А значит, и в обычной жизни, видимо, одежду не жаловал. Нудистом был, похоже. Северный, но темпераментный художник представил Геракла в интимный момент предварительных ласк. Правда, предается он им, не выпуская из рук свою знаменитую палицу. Совершенно обнаженный, с целомудренно, пока что прикрытыми вьюнком гениталиями, могучий, загорелый герой обнимает за талию такую же абсолютно нагую белокожую Деяниру, свою, явно еще будущую, жену. Они полны нежной страсти, их взгляды пересеклись, ноги переплелись, тела стремятся друг к другу, сами знаете для чего. Геракл в исполнении итальянского мастера показан в пиковый момент, момент совершения одного из своих 12 подвигов – убийства Лернейской гидры. Мышцы героя напряжены до предела, движения точны, поза величественна. Зачем он при этом голый? Как раз для того, чтобы вы лучше все это разглядели. И мышцы, и позу, и героизм. Голые портреты обворожительных дам. Но художникам эпохи Возрождения недостаточно религиозных или мифологических сюжетов. Их интересует современный человек, его тело, мысли и чувства. Появляются портреты, в том числе и обнаженные. Они могут изображать и неизвестных моделей, и конкретных исторических личностей. Творцы эпохи Возрождения словно бы набираются смелости и утверждают, для того, чтобы обнажить модель на картине, хоть куртизанку, хоть аристократку, не нужно превращать ее в языческую богиню или героиню античной мифологии. Переместимся севернее Рима и Флоренции. Там прохладнее, но это не мешает художникам обнажать прекрасных женщин. Французская «Дама в ванной» традиционно считается портретом Дианы де Пуатье, возлюбленной короля Генриха II. Почему снова считается? Потому что портрет создан через несколько лет после смерти Дианы. Но мастер несколько раз писал всесильную фаворитку с натуры, поэтому мог воспроизвести ее черты по памяти. Трудно понять, сколько лет принимающей ванну даме. Мы знаем, что Диана была почти на 20 лет старше короля, но старела очень медленно и неохотно. Современники описывают ее в зрелом возрасте как женщину с кожей и волосами юной девушки, так что и девичья грудь модели на портрете выглядит весьма обманчиво. Чьи ж тогда дети на заднем плане? Если не ее, то зачем они на картине? Столько вопросов, но нет ответов. Есть другая фаворитка, другого французского короля, но тоже написанная посмертно. Это Агнесса Сорель, возлюбленная Карла VII. У нее странный наряд. Это не выдумка художника, а чистая правда. Агнесса ввела моду на платье с одной обнаженной грудью. Видимо, там действительно было на что посмотреть. Почему такой акцент сделан именно на обнаженной груди? Кто-то из исследователей считает, что это символ главного предназначения женщины – материнства, а кто-то – самого понятия «женственность». Выбирайте или придумывайте свой вариант. Главное – помнить, что эти картины не предназначались для всеобщего обозрения. Они писались для личного, так сказать, интимного созерцания в приватной обстановке, а потому не могли шокировать всегда строгую в плане чистоты нравов общественность. Мужчинам тоже есть что показать. Ну, это дамы. А что там кавалеры? Кавалеры, то есть сами художники эпохи Возрождения, додумались даже до обнаженного автопортрета. Иногда, как в кузнице Гефеста, мастер изображал себя кем-то из персонажей античного мифа. Зачем? Зачем писать себя обнаженным? Все из того же интереса к человеку, исследования его тела и души, самокопания, если хотите. Обнаженка как основа обучения. Подведем итоги. Эпоха Возрождения пробилась к наследию античности через тысячелетнюю толщу Средневековья, вновь открыв красоту человеческого тела. И хотя церковь и ее отдельные представители осуждали как слишком откровенное оголение в религиозной живописи, так и рассматривание собственного тела как нечто непристойное, художников было уже не остановить. Именно в то время, именно в Италии, откроется первая академия художеств, а вслед за ней так будут называться школы профессионального художественного образования во всех странах. И учить там будут одинаково, опираясь на наследие античности. Сначала копирование греческих и римских памятников или слепков с них, потом рисунок с натуры. Так продолжается и сегодня, в 21 веке. Признаком академического мастерства все еще считается правильное изображение обнаженной натуры.